«Сам сможешь до носилок дойти? Или донести?» «А что, бывает и такое?» — отозвался боярин, поднимаясь из капсулы и не спеша двигаясь навстречу парочке, вкатывающей в комнату устройство, отдаленно напоминающее больничные носилки. «В 7 случаях из 10!» — хохотнул Щербатый. «Даже жрут в капсуле Дауны!» Впрочем, сказал он это беззлобно, даже с некоторой жалостью. «Ложись на каталку!» — произнес Лопоухий. «По договору мы тебя спящим забираем. Спящим возвращаем». «А можно меня поближе к месту вырубить?» — спросил Игорь и добавил в голос просительных интонаций. «Очень страшно. Вдруг не перенесу операцию. Может, вы последний, с кем поговорить удастся?» Курьеры синдиката переглянулись, после чего Щербатый, видимо, старший в их паре, согласно кивнул. «Можно? Чего уж. Мы с пониманием. Только тихо. Ладно. Пойдем-то через центральные каналы. Если рядом кто будет, я знак дам. Ты спящим притворяешься. У нас-то в заявке тело с передозом и без сознания. Буду как труп лежать. Ну, ложись тогда. А, погодь. Дай мне 3-часовой доступ к комнате. Надо же тебя как-то обратно потом вернуть». Устройство каталки немного походило на капсулу. Тот же мягкий материал ложа, опускающаяся сверху прозрачная крышка, куча загадочного назначения датчиков. Едва Игорь забрался внутрь, как старший техник опустил крышку, сдвинув в сторону небольшую заслонку напротив лица. «Я краем уха слышал, что у тебя имплант убирать будут», — спросил он, когда тележка начала движение. «Ну, отторжение». «Бывает, бывает», — покачал головой Лопоухий. «Чего у нас только не бывает». Игорь понял, что везут его настоящие техники медслужбы, просто выполняющие халтурку на стороне. За отдельное вознаграждение они прокатят его без внесения в систему. Следующая фраза медбрата сказала ему еще больше, что синдикатовцы заплатили не только этим двоим. «А потом как? Ты, кстати, не ссы, тебя нормальный врач оперировать будет. Не подпольный самоучка с ломаным ПО. Потом, я имею в виду, без импланта. Будешь новый ставить?» «Да я вроде старый удаляю. Уже против правил». В словах мужчины Игорь уловил тонкий намек и решил катнуть пробный шар. «Вот и я о том же», — с готовностью подхватил Щербатый. «Одним законом больше, одним меньше. Хочешь, я тебе нишку оставлю после операции. Забью в домовой терминал». «Чтобы без посредников?» «Не глупый ты, малый», — хохотнул тот в ответ. «Свяжешься, если будет надо». «Договорились. А можно вопрос?» «Спрашивай». Если бы не беседа, то путешествие по коридорам жилого улья вышло бы для боярина унылым и однообразным. Все, что он видел – светящиеся потолочные стены. Да лицо старшего медтехника, который к нему наклонялся. «Такой случай, как у меня. Часто такое случается?» «Ну, это смотря как считать. Если по улью брать, то ты на моей памяти 3-й. Все-таки надо сильно постараться и что-то совсем кислотное в голову поставить. У импланта защита очень хорошая. А память у всех отрубает». «А у тебя отрубило?» Здесь Игорь понял, что совершил промашку. Скорее всего, техникам сообщили самый минимум необходимой информации, которая заключалась в том, что нужно доставить на операцию человека, где ему извлекут сломавшийся имплант. Про потерю памяти пациента им никто не сообщал. «Ага. Ничего не помню с момента, как интерфейс отключился». «Беда, что я могу сказать? Про такое не слышал. Возможно, побочка какая. Ты особенно не переживай. Думаю, после операции память понемногу вернется. Но мой тебе совет — не болтай об этом попусту. Люди разные. Кто с пониманием, а кто и использовать это захочет». Тут изгнаннику вспомнились подобного рода высказывания соседа и людей синдиката. И всегда в разговорах на эту тему всплывали какие-то батарейки. Про них он и спросил. Давно пора было выяснить, что это за местная страшилка. «А еще вопрос. Батарейки. Это правда или байка? Ну, типа призраков, про которых все говорят, но никто скринов не выкладывал». Каталка тут же остановилась, и над Игорем показалось лицо Щербатого. Суровое и одновременно с этим испуганное. «Неправильный вопрос. Ты больной, что ли?» «А чего? Путешественник постарался придать голосу те самые развязно-дерзкие интонации, которые часто слышал у других игроков. «Все об этом говорят». «Думать надо. Головой, а не накрывшимся имплантом. Когда, с кем и где о таком говорить?» «То есть не байка», — понял боярин. Осталось еще понять, о чем речь. Он собрался было сменить тему, раз уж она так пугала медика, но тот оказался к продолжению болтовни не расположен. Буркнул только. «Скоро уже». И нажал на панели саркофага несколько кнопок. Игорь почувствовал, как к шее прикоснулось что-то металлическое и укололо кожу. «Спи давай, болтун», — беззлобно буркнул Щербатый. «Как проснешься в капсуле, проверь сообщение. Я там тебе инструкцию оставлю по реабилитации после операционной». Игорь хотел ответить, что все понял и очень благодарен за заботу, но с удивлением обнаружил, что не может пошевелить ни языком, ни челюстью. Лицо техника стало расплываться, а потолочные панели превратились в чистый белый свет.